Указание пути ко спасению. Живите по совести и просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо. Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию. В службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных.